Тысячи длинных поездов каждый день любого года мчатся полные народа сотни разных городов. Один уходит за другим, Милан, Турин, Сиену, Рим. Мчатся в Неаполь, Верону, Венецию, Генную, Луку, Флоренцию, Специю. Если бы выстроить их вереницей, все эти тысячи поездов, был бы передний в горах у границы, задний у южных морских берегов. Поезд по рельсам ведет машинист, смотрит, что путь был свободен и чист. Он управляет движением колес, может в пути задержать паровоз. Очень советую вам, я, сеньоры, не затевать с машинистами ссоры. Красный свет, проезда нет. Очень волнуется поезд курьерский. Эй, уберите сигнал этот дерзкий. Сделать прошу для меня исключение. Я поезд особого назначения. Красный свет, ни слова в ответ. Смотрит во тьму не мигающий свет. Поезд курьерский свистит издевательство. Я за границу везу их сиятельство. Красный сигнал молчаливо горит. Он с поездами не говорит. Поезд гудит, это просто нахальство. Я извещу телеграммой начальства. Едет по мне господин адмирал. Светит по-прежнему красный сигнал. Слушайте, граждане, если случится поезд войны, по дорогам помчится, зажигайте красный свет. Стоп, машина, хода нет.